Глава 14. Марьяна. Вместо того, чтобы пойти в бассейн, как я планировала, лежу на кровати и прокручиваю мысленно все, что случилось прошлой ночью. Пальцами касаюсь своих припухших губ. Поцелуи Вадима были жаркими и страстными, и мне они нравились. Снова злюсь на себя за то, что думаю о Титове. Но как не думать? Вздрагиваю, когда рядом начинает жужжать телефон. Вижу имя звонящего, и сердце пропускает удар. Тянусь к телефону, принимая звонок. Прокашливаюсь, чтобы мой голос точно звучал безразлично и уверенно. Не хочу, чтобы этот козел узнал, что я волнуюсь из-за разговора с ним. По ту сторону слышится тяжелое дыхание. Вадим, кажется, не понял, что гудки и вызовы сменились тишиной. «Ты здесь?» — спрашиваю, потому что у меня ощущение, что телефон Вадима сам набрал меня. «А, да, привет еще раз». Дыхание Вадима частое и прерывистое, словно он сейчас... Словно он сейчас сексом занимается. Я вся напрягаюсь и превращаюсь в слух. Кажется, на заднем фоне слышится... Мужские голоса. Меня сразу же отпускает. Хотя и не должно волновать, где он и с кем находится. «Мой помощник пришлет тебе список документов, которых мне не хватает. Постарайся, пожалуйста, собрать все до завтра». «Хорошо. Мне связаться с твоим помощником и передать все ему?» — спрашиваю с надеждой. «Нет, Марьяна. Связь держать ты будешь со мной. Завтра напишу, куда приехать. Статьи о тебе из интернета уже исчезли. Это я так говорю, на всякий случай, чтобы ты не думала, что я не работаю». «Слышу я, как ты работаешь. Аж пыхтишь. Лично, что ли, все издания оббегал?» «Не изви. Тебе не идет. И ты не в том положении, чтобы со мной так разговаривать. Документы, Марьяна. Если завтра к назначенному времени их не будет, ищи другого адвоката». Жестко чеканит он. «Как же ты меня достал! Ненавижу тебя!» На эмоциях выкрикиваю в трубку. Ему достаточно произнести парочку фраз, чтобы вывести меня из себя. «Ну что за человек? Или дело во мне?» «Не ври!» — хмыкает Вадим. Он-то само спокойствие, и это злит еще сильнее. Ночью ведь другое говорила. Я сразу же краснею, реагируя на его наглые замечания. Хорошо, что он этого не видит. Беру себя в руки и чеканю. Ночью нам было не до разговоров, если на то пошло. «А как же? О, Вадим, не останавливайся! Сильнее! Он такой большой, Вадим!» — смеется мужчина, окончательно выводя меня из себя. Я не сдерживаюсь, отключаюсь, не попрощавшись. Отбрасываю со злостью в сторону телефон и громко рычу, несколько раз ударив кулаком подушку. На ее месте представляю, конечно же, лицо мужчины. «Как же бесит меня! Ни о чем таком ночью я у него не просила. Как-то не пришлось, он сам отлично со всем справлялся. Вспоминаю об этом, и хочется дать себе же подзатыльник. Зачем без конца возвращаться мыслями к этим воспоминаниям? Вот зачем?» С трудом собрав всю свою выдержку, я наконец-то проверяю входящие, пробегаюсь взглядом по списку, который мне прислал помощник Титова. Тяжело вздыхаю. Понимаю, что придется сегодня выйти из дома. Все же я чему-то научилась у отца. Он всегда повторял мне, что, ведя бизнес, нельзя хранить важные документы дома либо в офисе, куда в любой момент может заглянуть налоговая или прокуратура и все это изъять. Ну, или... подосланные шпионы конкурентов. Конечно, вряд ли мой цветочный бутик будет кому-то интересен, но по старой привычке все важные документы в своей жизни я храню в банковской ячейке, доступ к которой есть только у меня. К зданию банка меня отвозит охрана Багирова. Я прохожу идентификацию, и меня пропускают в хранилище, оставляя наедине посреди ячеек, в которых хранятся секреты и деньги многих людей. Не с первого раза вспоминаю, где находится мой депозитный сейф. Слишком давно я здесь не была. Вставляю ключ в замочную скважину, потом ввожу код. Ячейка открывается. Я достаю ее содержимое. Сердце замирает, когда на глаза попадается драгоценное колье, которое подарил мне отец. Выкупил на одном из аукционов за баснословную сумму денег. Украшение когда-то принадлежало французской знатной семье. Открываю футляр, завороженно провожу пальцами по рубинам. Не могу справиться с эмоциями. Крупная слеза скатывается вниз по щеке. У него было две главные ценности в жизни — я и созданное с нуля дело. И если за себя я почти не боюсь, справлюсь, то не сохранить его бизнес очень страшно. Отправляю обратно футляр. Сама же устраиваюсь за столиком посреди помещения и открываю папку, чтобы отыскать то, что могу предоставить Вадиму по его списку. Даю себе клятву. Одержу победу или нет, посмотрим. Но бороться буду до последнего.